Дверь церкви открыта. Ага, мессер Лука Синьорелли, приехавший на побывку в Урбино, уже здесь. Он хочет посмотреть на фреску Джованни Санти, заказ францисканского монастыря. И Рафаэль весело приветствует друга отца, знаменитого художника, когда-то жившего и работавшего в Урбино. «Добрый день, друг Джованни! Я пришел посмотреть, что вы здесь натворили!» И мессер Лука влезает за другом на помост. Рафаэль остается в раздумье у лесов, где работает Джованни. Он передает отцу кисти и, стоя внизу, поднявшись только на несколько перекладин лесенки, говорит серьезно. «А ведь ты, батюшка, вчера, когда отослал меня раньше домой, изменил у Мадонны тон, сделал его темнее. Так гораздо лучше, и я думаю, что это понравится и мессеру». Серьезность суждения мальчика, голос которого громко раздался в пустой церкви, заставила обоих художников улыбнуться. Синьорелли отозвался весело уже из другого угла церкви. «Ну а что ты сделаешь здесь, Рафаэлла, когда на вершок вырастешь?» «Все, что понадобится, и все, что придумаю, мессер», — бойко отвечал мальчик. Он очень любил мессера Луку. Синьорелли расхохотался. «Браво, Рафаэлла! Коротко и ясно. Суждение философа и мастера». Рафаэль серьезно отвечал. «Я бы хотел быть и философом, и мастером. Я бы написал тогда много хороших картин». Так втроем они болтали. Джованни водил друга по церкви, показывая все, что было в ней нового, сделанного им и его учениками, ставшими уже на ноги. «Ну, нынче мы не будем работать, мальчик. Убери кисти и краски». Рафаэль послушно начал расставлять в определенном порядке горшочки с тертой краской и известковым молотком для их разведения и убирать все в огромную корзину. Время шло незаметно. Пора было уходить. Синьорелли увидел, что Рафаэль возится с листом бумаги, усердно рисуя на нем что-то углем, и закричал: «Я все думал, Джованни, что это наш приятель Рафаэлла притих? А он, оказывается, занят делом. Посмотри, ведь это он тебя изображает. А вот там приготовлена бумага, наверное, для меня». Уходили из церкви, весело смеясь, а Рафаэль нес свои рисунки бережно, чтобы не размазать наброски углем. Высоко поднявшееся солнце зажигало огнями стекла узких церковных окон. «Жарко», — сказал Синьорелли. «А мне еще придется покорпеть над книгами не один час. Кое-что надо прочесть. Я ведь скоро уеду, а здесь, в замке, великолепная библиотека. Сколько собрано здесь греческих и латинских рукописей. И кто только не приезжает в Урбино к Гвидобальдо, каких поэтов, ученых и художников здесь не встретишь». Художник рассказывал о встречах и беседах со знаменитостями того времени и о своей работе, которую страстно любил.